Приземлились они удачно, если не считать вывихнутого большого пальца руки у радиста. К счастью, рука оказалась левой, и срывом связи это не грозило. Правда, ребятам уже порядком надоела виртуозная ругань радиста, награждавшего несчастный палец изысканными эпитетами, но с этим можно было уже примириться. На земле их ждали связные одного из партизанских отрядов армии Людовой. Его командир был оповещен о визите группы заранее. Через 2 часа после приземления капитан Петрожицкий объяснил суть предстоящей операции поручику Мазовецкому, известному больше по кличке Безрукий, и стоившему, по оценке гитлеровской администрации в Польше, 10 тысяч рейхсмарок. Беседа проходила на польском языке, который капитан Петрожицкий знал в совершенстве, и продолжалась почти до утра. Рано утром из места расположения отряда вышли двое. Варшавский студент, участник нескольких диверсионных актов, Адам Мшивик, и один из тех парней, которые еще вчера садились в самолет на подмосковном аэродроме. Ребята миновали посты сторожевого охранения, не останавливаясь, прошли партизанскую деревню, служившую перевалочной базой отряда, и, стараясь не привлекать внимания посторонних, с черного хода вошли в просторный особняк местного ксенза, отца Алоиза, в соседнем селе, расположенном в 2 километрах от железнодорожной станции. Через час на парадном крыльце показался ксенз, почтительно провожавший 2 эсэсовских офицеров. Гитлеровцы часто навещали гостеприимный дом ксенза, и на этих гостей никто не обратил внимания. Вечером того же дня гостей святого отца можно было встретить на улицах Данцига. Глава 7. «Молодец, Ирокез, — подумал Элвис Холидей, — так тщательно сумел подготовить операцию. Ведь он распространил свое влияние до Польши, а может быть и дальше. Люди Ирокеза связались с армией Краевой, и теперь исход операции предрешен. Не зря, совсем не зря убрал я в Швейцарии Штакельберга Зароу, единственного, кто мог провалить Ирокеза в Кёнигсберге. Кончится война, я потребую с него ящик виски за эту услугу». Он поднялся из кресла, подошел к окну и отдернул штору. Лондонская ночь безлико смотрела ему в глаза. Холидей передернул плечами, отошел от окна, остановился посреди комнаты и потянулся. Теперь все дело в руках этих парней из армии Краевой. Черт побери, как бы ни завалили операцию, не нравится мне этот МакКинли. Напыщенный сноп, а не разведчик. Но ничего не поделаешь. Без помощи англичан сейчас в Польше нечего делать. Пора нам и в тех местах готовить своих людей. Элвис Холидей пристально посмотрел на огонь в камине, сощурился, протянул руку к бутылке с виски, стоящей на низком трапециевидном столике, и плеснул немного в стакан. Глава 8. Едва ребята вернулись из Данцига, 30 лучших бойцов из отряда Безрукова и 7 парней из группы Петрожицкого во главе со своими командирами покинули лагерь и довольно сложным маршрутом, тщательно соблюдая все меры предосторожности, двинулись к намеченному пункту. Было уже за полночь, когда постовые сообщили о приближении колонны грузовиков. «По местам», — приказал поручик Мазовецкий. После того, как колонна грузовиков разделилась на шоссе, та ее половина, с которой двигалась легковая машина Германа Крауза и которую ждали сейчас бойцы армии Людовой и прилетевшие из Москвы парни, перестроила порядок своего движения. бронетранспортер стал вторым, перед ним шел грузовик с солдатами, потом три тяжелые машины, кузова которых были тщательно укрыты брезентом, затем машина штурмбанфюрера и еще четыре грузовика за нею следом. Мазовецкий безрукий сжал единственной рукой правое плечо капитана Петрожицкого. — Как твои ребята, капитан? — спросил он. Петрожицкий обернулся. — Сейчас увидишь. Они не новички в таких делах. Со взрывчаткой работают будто ювелиры. Хваткие у меня парни. Когда колонна грузовиков, вышедших из Данцига, вечером разделилась, штурмбанфюрер Краузе разрешил себе немного вздремнуть. Опель-адмирал уютно покачивала, просторное заднее отделение машины позволило как следует вытянуть ноги. Сон долго не приходил, но затем Краузе как-то вдруг сразу провалился в другой мир. Он заснул. Ему снился бессвязный, весь в непоследовательных и нелогичных обрывках сон. Явь и странные фантасмагории, перемешиваясь, заполнили подсознание штурмбанфюрера. Вначале снился ему солнечный пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Потом он увидел себя в строю штурмовиков на улице Нюрнберга, асфальт которой вдруг уплыл из-под ног и оказался палубой военного корабля, проваливающегося в морскую бездну. Потом Герман поднимался в воздух в гондоле гигантского дирижабля, а вокруг спускались на парашютах ухмыляющиеся типы, в каждом из которых штурмбанфюрер с содроганием узнавал рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он застонал во сне. Все три заряда, заложенные искусными руками парней капитана Петрожицкого, сработали одновременно. Передний грузовик подпрыгнул над шоссе, в воздухе развернулся почти на 180 градусов и рухнул, накренившись на бок. Все это произошло так мгновенно, что водитель бронетранспортера, идущего позади, не сумел отвернуть и врезался в грузовик, в кузове которого раздались крики солдат, беспорядочные выстрелы, а из-под капота вырвалось оранжевое пламя. Другим взрывом разнесло вдребезги грузовик, замыкавший колонну, и вспыхнувшие его обломки закрыли ей путь для отступления. Гости отца Алоиза недаром разгуливали по улицам Данцига. Минируя шоссе, десантники уже знали план построения колонны, и на машину штурмбанфюрера достался заряд меньшей силы. Но подрывники не знали, что между сиденьем шофера и задним отделением машины находится добрый заряд сильного взрывчатого вещества, заложенного неизвестными им друзьями. Два взрыва последовали почти одновременно. Бежавший к колонне Петрожицкий посмотрел на лейтенанта Сорокина, руководившего минированием. — Не понимаю, — крикнул тот, на ходу вскидывая автомат и скупыми очередями открывая огонь по остановившимся грузовикам. — Все было по инструкции. Может быть, он возит тол в чемодане? — Ладно, разберемся, — махнул рукой Петрожицкий. — Потом. Командир отряда армии Людовой выбрал для нападения на колонну крутую котловину в южной части Гембицкого леса. Взрывы раздались, когда первый грузовик выбрался на один из склонов, а последний начал спускаться в котловину. Все машины оказались внизу и представляли собой отличные мишени. Солдат охраны оказалось около полусотни. Но неожиданность нападения решила успех боя. Большие неприятности мог причинить пулемет бронетранспортера, но в первые же минуты схватки Адам Мшивик, подобравшись поближе, удачно забросил в железное чрево машины немецкую гранату на длинной ручке. Пленных не было. Отряд мстителей, загнанных эсэсовскими карателями в лесные бункеры непроходимых лесов, не мог позволить себе такой роскоши. о группе Петрожицкого было известно, что языков, заслуживающих транспортировки в Москву вместе с грузом, ради которого они устроили весь этот фейерверк, среди пассажиров колонны не было.